Глава 15. Лариса услышала рядом тихий шорох. Увидев Вадима, что-то сосредоточенно черкавшего в блокноте, от неожиданности зажмурилась, словно не поверила увиденному, затем снова открыла глаза. Вадим не исчез. Напротив, почувствовав, что Лариса проснулась, он, повернув блокнот, показал ей изрисованную страницу. «Смотри, вот это принц!» Он ткнул ручкой в смешного человечка, на голове которого тут же нарисовал кособокую корону. «Не скажешь, что прекрасный на белом коне, но вполне симпатичный». «Симпатичный?» Лариса молча улыбнулась. И Вадим, приняв ее улыбку за согласие, с воодушевлением продолжал рисовать в блокноте, попутно рассказывая. «Всем принц был хорош. Казалось, нет у него повода для печали. Но на самом деле, в глубине души, он очень печалился. Ему нравилась одна принцесса». Вадим снова показал блокнот Ларисе. Рядом с первым человечком он дорисовал второго в треугольном платьице и с косичками, торчащими из-под короны. Принцесса была очень милой, доброй и, просто красивой. Принцу она очень нравилась. Возможно, он даже был влюблен в нее. Но об этом история умалчивает, поскольку в своих чувствах принц боялся признаться даже себе. Так вот, он печалился, потому что принцесса из-за одного его очень плохого проступка не пожелала с ним больше встречаться. И ее родители, король с королевой, даже запретили им видеться. Принц очень страдал. Вадим изобразил разбитое сердце и плачущего человечка. Он придумывал всевозможные способы, чтобы реабилитировать себя в глазах принцессы. Хотел послать ей в подарок огромный букет роз из собственного сада и приложить к ним свое сердце, пусть и разбитое, чтобы принцесса поняла, как он тоскует без нее. Вадим нарисовал охапку цветочков и к уже нарисованному сердцу пририсовал бантик. Но не успел. Принцесса заболела, ее положили в больницу. На листочке появился домик с крестиком, символизирующий больницу. Принц опечалился еще больше, но зато он получил возможность видеть свою принцессу. Помня о том, что она еще не простила его и не изъявляла желания видеть, он приезжал тайно, когда она спала. И пока она смотрела сны, он тихо, стараясь ее не разбудить, сидел рядышком и любовался ею. Но каждый раз недолго, потому что не хотел, чтобы принцесса застала его и расстроилась. Побыв немного у своей спящей принцессы, принц оставлял ей розу из своего сада и смешную открытку, которую не подписывал, и тихо уходил. Вадим улыбнулся и нарисовал следы, ведущие от домика. А однажды он вместо розы привез ей смешную куклу, чем-то похожую на его принцессу. Он наклонился и достал из пакета небольшую тряпичную куклу с торчащими светлыми косичками и посадил ее на кровать рядом с Ларисой. И решил оставить записку с пожеланием принцессе скорейшего выздоровления. Но немного просчитался со временем, и принцесса, неожиданно проснувшись, застала его возле своей постели. На этом сказка обрывается, потому что у нее несколько вариантов окончания. И как ей продолжится, может решить только принцесса. Вадим виновато улыбнулся и, закрыв блокнот, положил его на тумбочку. Лариса молча с улыбкой посмотрела на парня, а затем, решившись, села, взяла с тумбочки блокнот и ручку и заговорила в том же сказочном тоне. Принцесса однажды проснулась и застала рядом с собой принца. Она очень удивилась и не поверила своим глазам. Лариса открыла в блокноте чистую страницу и нарисовала на ней жирный знак вопроса, а потом восклицательный знак, потому что, когда она спала, она видела в своих снах принца. Она очень часто думала о нем. Часто — это значит постоянно. Девушка быстро изобразила задумчивого человечка с косичками, а над его головой пририсовала облачко, символизирующее мысли, в центр которого поместила маленького человечка с короной. Она мечтала о том, чтобы розы и неподписанные открытки были оставлены именно принцем, но тут же отгоняла мечты, чтобы не расстраиваться, если они не сбудутся. И еще она мечтала о том, что однажды принц придет навестить ее, что она будет делать и говорить, если ее мечта вдруг осуществится, не знала, просто мечтала о том, чтобы он пришел. Лариса нарисовала человечка, который идет к домику больницы. Принцесса улыбнулась бы ему и сказала, что она рада его видеть, и попросила бы его взять ее за руку, чтобы убедиться в том, что на этот раз он ей не снится. Девушка быстро нарисовала двух человечков, держащихся за руки, отложила блокнот и ручку. «Вот такое продолжение было бы у моей сказки!» Вадим кивнул и взял в свои руки ее ладошку. «Привет!» «Привет!» — застенчиво улыбнулась Лара. «Как себя чувствуешь?» «Ничего, уже нормально. На днях выпишут». «Хорошая новость!» — Вадим тоже улыбнулся. «Так это все же ты оставлял мне цветы с открытками?» Он вместо ответа легонько сжал ее пальцы. «А почему так тайно?» Вадим кивнул на блокнот. «Я ведь уже объяснил в нем. Забавно. Тебе понравилось?» «Да. Мне давно никто не рассказывал сказки». «Мне тоже. Такие сказки с рисунками нам с Ингой в детстве часто читала мама. И они всегда хорошо заканчивались. Мне правда очень понравилось. Я рад». Вадим ласково улыбнулся и с видимой неохотой выпустил руку девушки из своих ладоней. «Надеюсь, принцесса позволит мне иногда видеть ее?» «Я тоже там все написала». Лариса кивнула на блокнот и тихо засмеялась. Впервые за последние дни она на миг ощутила себя счастливой. «Вот и славно!» — обрадовался Вадим. «Скажи мне, в какой день тебя будут выписывать, и я отвезу тебя домой». «Ладно», — кивнула Лариса и подумала. «Если это сон, пусть он никогда не заканчивается». «К тебе Инга хотела сегодня заехать». «Я знаю. Она была у меня позавчера. Мы с ней разговаривали. И она даже не намекнула, что это ты оставляешь цветы». «Я просил ее не говорить тебе». А Инга умеет держать язык за зубами, когда надо. Оба немного помолчали. В голове каждого крутилось множество вопросов, которые хотелось бы задать друг другу, но не в больничной палате. И все же Лариса отважилась задать один из своих вопросов. «Вадим, а Инга и правда обладает необычными способностями? Ну, например, она рассказывала мне о том, что может предчувствовать некоторые события». Вадим вздохнул и задумался. Что сказать Ларисе? Сам-то он мало верит в магию, но ведь некоторые вещи и в самом деле объяснению не поддаются. «Тебе лучше на эту тему с Ингой говорить. Не со мной», — честно признался он. «Я знаю, что она занимается гаданием, какие-то обряды совершает. Но что она говорит своим клиенткам? Помогают ли им ее ритуалы в разных сложных ситуациях? Понятия не имею. А мне Инга очень помогала. Предостерегать от крупных неприятностей она тоже может. Я, конечно, частенько подшучиваю над ней, потому что мне сложно принять как факт наличие каких-то магических сил, но то, что Инга как бы мой ангел-хранитель, бесспорно. Вадим оглянулся на скрип открывающейся двери и усмехнулся. «Легка на помине!» «Чао!» — в палату с лучезарной улыбкой вошла Инга. «Сплетничали обо мне!» «Как раз о том, что ты должна скоро прийти». Вадим поднялся, уступая сестре стул. «Ну, так понимаю, что женские разговоры будут не для моих ушей, так что я удаляюсь. Инга, я подожду тебя в машине, а ты, Лара, выздоравливай. Я завтра вечером заеду». Лариса молча улыбнулась и смутилась, когда он поцеловал ее на прощание в щеку. «Если глаза меня не обманывают, вы оба в хорошем настроении. Впервые за долгое время. Я очень рада». Инга проводила взглядом брата. «Вадим рассказал мне сказку в картинках и подарил куклу. А еще сознался в том, что это он приносил цветы, когда я спала. Это правда?» «Правда. Он очень беспокоился за тебя. Значит, я и в самом деле ему не безразлична». «А ты сомневалась?» Лариса вместо ответа улыбнулась и откинулась на подушку. Сейчас она чувствовала себя самым счастливым человеком на земле, даже несмотря на все пережитое недавно. Инга, глядя на ее светящееся от радости личико, решила отложить серьезный разговор. Пусть Лариса хотя бы сегодня не вспоминает плохое. Но та сама начала его. «Инга, я тебе ведь еще не рассказала, как все произошло. Может, не будем об этом? Мне бы не хотелось испортить тебе настроение». Но Лариса уверенно произнесла. «Нет, все нормально. Мы с тобой позавчера говорили о фотографиях и моих снах, но я тебе не рассказала об аварии. Оказывается, я паршиво вожу». Лариса горько усмехнулась и опустила глаза. О том, что произошло в прошлую пятницу, вспоминать было тяжело, хоть она и бодрилась. И слез за эти дни было выплакано в тощую больничную подушку немало. Сначала Алена, потом Влад. И с обоими перед их гибелью она ссорилась. Эти ссоры так и останутся камнем на ее сердце. «Я никогда больше не сяду за руль. Не смогу, если бы Влад не выпил». Она замялась, а затем, решительно вскинув глаза на Ингу, продолжила. «Он сделал мне предложение, а я отказала ему. Мы с ним долго спорили, и он заказал себе водки. Выпил немного, но все же за руль пришлось сесть мне. На обратном пути мы продолжали спорить. Может, я отвлеклась и заметила ту женщину слишком поздно, но она так неожиданно возникла перед машиной, что я, в общем, я ее сбила». Лариса снова сделала паузу. Инга, напряженно слушавшая ее, нахмурилась. Хотела что-то спросить, но передумала. «Я выпустила руль, и мы слетели с дороги. Кажется, перевернулись, уже не помню. Я была в шоке. Не из-за того, что ударилась, а из-за женщины. Но самое странное, что когда Влад бегал на шоссе смотреть, что с ней стало, ее там уже не было. Что с ней случилось, так и осталось загадкой. Когда ко мне приходил следователь, он ни слова не сказал про женщину, будто ее и в самом деле не было. Но она была. Влад ее тоже видел. Он еще крикнул что-то мне, указывая на нее. Понимаешь, если бы не та женщина, мы бы не слетели с дороги. А потом машина загорелась, а у меня заклинило ремень безопасности. Влад мог бы спастись, но тогда бы погибла я. Мы думали, что успеем. Влад вытолкнул меня из машины перед самым взрывом. О том, что он погиб, мне сказала подруга, когда приходила навещать. Влад погиб, спасая меня. Если бы не он, это все. Лариса замолчала и отвернулась в сторону. Чтобы Инга не заметила навернувшиеся на ее глаза слезы, Инга тоже не произнесла ни слова. Остановив невидящий взгляд на Ларисиных руках, нервно комкающих одеяло, она будто отключилась от реальности, погрузившись в свои размышления. Промолчав довольно долго, она, все так же отрешенно глядя перед собой, спросила: «Скажи, та женщина, которая выскочила перед вашей машиной, была одета несколько странно, в нечто легкое, развивающееся, то ли платье, то ли тунику?» «Да». Лара подняла на Ингу удивленные глаза. «Одежда еще взметнулась, когда я сбила ее. Мне запомнилось что-то белое, летящее. Откуда ты знаешь?» Инга сморгнула и, глядя Ларисе в глаза, уверенно произнесла: «Знаешь, мне кажется, я могла бы пересказать тебе, о чем вы с Владом беседовали в машине. Почти слово в слово. Эту аварию я видела во сне. 2 месяца назад».